Глава 10. Falling Apart. Михаэль Шульте. Мы бежали в темноте, следуя зову наших сердец. Никогда не думала, что найду в себе силы вернуться в это место вновь. В место, где прошло мое детство. Место, напоминающее о человеке, с которым я прекратила общение, чтобы его не постигла участь Эмили. Я скучаю до безумия. Хочется поговорить с ним, как в старые добрые времена. Включить ужастик, таинственные расследования и смотреть их до раннего утра. Пить коллекцию его чаев с домашней выпечкой, забываться в море алкоголя и разговаривать по душам всю ночь напролет, пока не сомкнутся глаза и не пересохнет во рту. Устраивать ночевки в домике на дереве в сильную грозу, ощущая прилив адреналина, но ничего не бояться, ведь мы вместе. Я скучаю по прошлому и не в силах вырваться и двигаться дальше. Но я выросла, и беззаботное детство было похоронено. Сейчас Джонатан успешен в своем деле, и я не собираюсь это рушить, как бы мне не хватало в моей жалкой жизни присутствия лучшего друга. Самое главное — его благополучие. А я выдержу. У меня нет другого выбора. Когда я смотрю на домик на дереве, сердце сжимается от тоски. Он все такой же и ни капельку не изменился, даже не обвалился. Подхожу ближе, дергаю деревянную лестницу, проверяя ее на прочность. Она не сломана и не ослаблена временем. Подтягиваюсь вверх, чтобы забраться внутрь. Это вызывает радостное предвкушение, детский азарт и трепет. Я застываю на месте, когда перед глазами открывается вся картина. В домике чисто и прибрано, кто-то все время наведывается сюда. Неужели Джонатан? Воспоминания врезаются в мою голову, когда я смотрю на все эти предметы, которые раньше приносили счастье. Пушистый белый ковер, на котором вечно спал Джонатан, потому что не любил кровати. Та самая кровать, подушки которой служили нам реквизитом для боев. Желтая гирлянда наполняла это место уютом. Маленький телевизор для просмотра ужасов. Холодильник в дальнем углу для вредной пищи, которую нам не разрешали есть родители, но мы все равно делали это втайне от них. Когда дохожу до доски с фотографиями, на глаза наворачиваются слезы. Мы были так счастливы, обнимались, улыбались, а самое главное, мы жили. Сможет ли Джонатан когда-нибудь простить меня? Я оставила его, не объяснив ничего. Он единственный, кто звонил и писал мне после смерти моих родителей. Его сообщения до сих пор хранятся в телефоне, служа напоминанием о прошлой жизни. Каждое сообщение друга было проигнорировано. Я просто не могла ответить. Хотелось избавиться от всего, что напоминало прошлую счастливую жизнь. Но он никогда не оставлял попыток достучаться до меня, но получал только холодное плечо. Я никогда не заслуживала такого друга, как Джонатан, и уверена, что никогда не заслужу. Он слишком сильно обрамлен светом, чтобы быть рядом со мной. Не думал встретить тебя здесь. Мягкий и до боли знакомый голос парализует все тело. Не может быть. Медленно оборачиваюсь и встречаюсь с улыбкой на все лицо. Джонатан. Его светлые волосы лежат мягкими волнами, кожа бледная, глаза светятся. Он действительно рад меня видеть, когда я в этот момент разрываюсь на части. Сбежать или поддаться просьбам сердца. Джонатан обращает внимание на застывшие на моих щеках слезы, которые я даже не заметила, и раскрывает объятия. «Обнимешь старого друга?» Ноги сами несут меня вперед, в его объятия, поддавшись зову сердца на короткое время, ведь таких у нас больше может и не быть. Возможно, это последняя встреча, Я желаю еще раз ощутить его тепло и запах духов, которые Джонатан никогда не менял по моей просьбе. Наши руки прижимают тела крепче друг к другу. Мы сливаемся, становясь одним целым. Сердце трепещет, когда часть прошлого находится рядом и заполняет всю пустоту потери. Ощущения слишком хороши, чтобы быть правдой. «Я скучал, звездочка», — ласково произносит Джонатан, вдыхая запах моих волос. Я молчу, не находя подходящих слов. Слишком много чувств внутри. Мне все еще не верится в реальность происходящего. Я и не надеялась встретить друга детства. Еще и прозвище застает меня врасплох. Он не использовал его достаточно долго, с класса 9-го, если быть точнее. Отстраняюсь от Джонатана, желая рассмотреть каждую деталь в его изменившемся лице, чтобы запомнить в последний раз и держать этот образ рядом. Он возмужал, исчезли детские ямочки, на их месте появились острые скулы, и тело стало больше. «Как ты?» Ненавижу всей душой этот вопрос, потому что никогда не могу ответить на него правдой. Всегда приходится врать и притворяться. «Все хорошо. А ты?» Ответ вызывает разочарованный взгляд у Джонатана. «Не думал, что ложь станет твоей частью. Раньше ты любила правду». «Многое изменилось с тех пор». Мы оба замолкаем, рассматривая друг друга, все еще не веря в эту встречу. «Многое — это ты сама? Твое тело полное татуировок?» Сканирующий взгляд проходится по всему моему телу. Лицо Джонатана меняется, когда он замечает виднеющиеся татуировки. Сожаление и сочувствие, проскользнув на его лице, быстро исчезают. «Могу сказать то же самое. Ты утратил мальчишеские черты». С улыбкой произношу, делая шаг назад. Я действительно искренне улыбаюсь сейчас, чувствуя безграничное счастье. Как далеки от меня были эти чувства, раз я не могу поверить даже в их реальность. Расскажи мне обо всем, что произошло за время нашей разлуки. Просьба Джонатана вынуждает меня врать, ведь я никогда не расскажу ему правду и не подвергну его жизнь опасности. Я окончила юридический университет в Нью-Йорке, соскучилась по дому, поэтому решила ненадолго наведаться сюда. Скоро придется уехать и заключить контракт с одним офисом. Они дадут мне долгосрочную и высокооплачиваемую работу. Ложь легко срывается с губ, и, судя по выражению лица моего друга, он верит в нее. «Что ты можешь рассказать мне?» Джонатан встряхивает свои волосы и присаживается на кровать, хлопая по месту рядом, чтобы я присела. «Я не поступил в университет, поэтому решил открыть свое дело. Мне нравится. Никто не руководит мной, и я могу делать все, что заблагорассудится». Гордость вспыхивает в груди, и я хлопаю Джонатана по плечу, выражая свою радость. Он смотрит на меня долгое мгновение, возможно, желая что-то сказать, но сохраняет молчание. Резко это молчание прекращается, и вопрос друга детства оставляет новый надрез на моем и так больном сердце. «Почему ты бросила меня?» Вопрос разбивает меня изнутри. Я не знаю, что сказать. Я и не ожидала получить укор с его стороны, ведь я не бросала Джонатана. Но он имеет право думать так. Я не связывалась с ним, игнорировала все его звонки. Делала вид, что вычеркнула друга из своей жизни, но всегда знала, что происходит в его жизни, наблюдая со стороны. Я всегда оставалась рядом, даже на расстоянии. «Я не бросала тебя, Джонатан. Я была рядом, может, и мысленно, но никогда не забывала тебя. Разве это возможно, забыть тебя?» Глаза Джонатана наполняются теплом и надеждой. Надеждой, которую мне придется разрушить. Я буду рядом, но никогда не в реальности. Вскоре мне придется уйти, оставив его навсегда. «Думаю, нет. так же, как и мне не удастся забыть тебя, звездочка. Его рука тянется к татуировке возле уха, мягко прикасаясь и обводя узор. Звезда. Я набила ее около года назад, чтобы она всегда оставалась теплым воспоминанием. Звезда означает, что они там, наверху, наблюдают, освещая дальнейший путь по жизни. Может, как в старые добрые времена глянем ужастик? Звуки грома и приближающегося дождя делают эту идею идеальным вариантом. Давай тряхнем, стариной друг. Оба начинаем громко смеяться. Наши глаза горят, как и раньше. Хоть мне и придется снова оставить Джонатана позади, как и все прошлое, сейчас я выбираю насладиться моментом. Я выбираю жить одним сегодняшним днем, ведь завтра может и не наступить. Пару часов спустя. После просмотра фильма, пары выпитых бутылок пива и съеденной пиццы, мы приземляемся на кровать со смехом. Мы определенно напились. Джонатан прекращает смеяться, смотря на меня долгим и грустным взглядом. Грудь сжимается от хранящейся там боли, которую я принесла. Не в силах больше смотреть другу в глаза, прижимаюсь к нему, обнимая за талию, и наслаждаюсь теплом. Джонатан крепко сжимает в своих руках, сдавливая мне легкие, но я не жалуюсь. Задохнуться в его объятиях было бы благословением для меня. «Это ведь не сон?» Его голос изменился, стал хриплым и грубым. Раньше тело Джонатана было не таким крупным. Теперь он весь состоит из крепких мышц, которые не дают мне дышать. Только волосы остались прежними, та же волнистая прическа, которую я никогда не прекращала любить. А вот если ты меня сейчас убьешь своими мускулистыми руками, то это превратится в кошмар. Джонатан начинает смеяться, отгоняя боль подальше от нас, и ослабляет хватку, лишая меня возможности умереть в его руках. Холодные руки нежно поднимают мое лицо, карие глаза, которые стали темнее с нашей последней встречи, рассматривают меня как в первый раз. Все еще не веря, что я реально. «Расскажи мне больше о себе. Как ты жил все это время? Может, у тебя наконец появилась девушка?» Я решаю нарушить неловкое молчание между нами, чтобы Джонатан перестал смотреть на меня, как на призрака. За все время нашей дружбы у Джонатана ни разу не было серьезных отношений. В школе его часто пытались этим задеть, обвиняя в тяге к мужскому полу. Но долго это не продолжалось. Он все-таки являлся лучшим другом самой популярной девушки школы. «Как я жил?» Повторяет мой вопрос задумчивым выражением лица. «Просто жил в ожидании тебя». Чувство вины снова раздувается у меня в груди. И это невыносимо. Невыносимо и то, что он так зависим от меня. Это ненормально. Так было всегда, начиная с самого детства. Джонатан таскался за мной, как щенок, не заводя других друзей. Не знаю, с чем была связана такая сильная зависимость, но он всегда отнекивался, говоря, что ему и меня достаточно. Но я знала, что это не так, ведь друг всегда с завистью смотрел на то, как я общаюсь с другими ребятами. В итоге я перестала бороться с ним. Это его личное дело. Я чувствовал себя так одиноко. Правда. Мне многое предстоит тебе рассказать. Джонатан никогда не скрывал, как сильно любит и дорожит нашей дружбой. Но я никогда не думала, что это перерастет в то, что мое отсутствие будет причинять ему сильнейшую боль. Он должен жить для себя, открываться другим людям, а не делать меня своим миром. Я не заслужила подобной чести. Ты должен жить ради себя, а не для меня. Привыкай строить жизнь без моего присутствия в ней. Я не всегда буду рядом. Влюбляйся, впускай в свою жизнь новых людей и не бойся им открываться, как мне. Все мечтают о таком друге, а особенно о парне. Завершая монолог, протягиваю руку, чтобы взъерошить его волнистые светлые волосы. Джонатан долгое мгновение хмурится, обдумывая мои слова. «Ты спрашивала о личной жизни. Так вот, есть одна девушка, но она далеко. И это невыносимо. Скучать по ней и понимать, что она никогда не будет принадлежать тебе». Мое сердце разрывается от боли в его голосе. Джонатан заслуживает счастья. Он очень хороший парень, поэтому многие девушки никогда этого не ценили, но ему было плевать. Я впервые слышу у друга сломанный голос, как будто воспоминания о ней разрывают его на части. Мне хочется разорвать эту девушку на куски за причиненную ему боль. «Почему ты говоришь так?» Решаюсь все-таки спросить и продолжить этот разговор. Мне важно знать, что у него на душе. Джонатан щедр на информацию, особенно после выпитого алкоголя. Он долго молчит, погружаясь в раздумья, прежде чем ответить на мой вопрос. «Она не желает сейчас отношений и находится далеко от меня. Я люблю ее, понимаю все желания, поэтому принял ее выбор». «Когда он в нее влюбился? Я была еще здесь? Почему тогда не знала?» Тысяча вопросов крутится в моей голове, оставаясь без логичного ответа. Джонатан никогда не говорил мне об этой девушке, когда я еще не уехала из Чикаго. «Отпусти эти чувства. Она не заслуживает твоей любви, раз отказала тебе». Переплетаем пальцы, как это делали раньше, когда чувствовали, что кто-то из нас нуждается в поддержке. «Но даже если я смогу полюбить снова, то это все равно никогда не будет так, как я любил ее». Я решаю оставить его слова без ответа, ведь он прав. Первая любовь никогда не забывается, и ничего подобного больше не будет в жизни. Но это еще не значит, что невозможно полюбить так же пылко. Все возможно. «Расскажи лучше, как твое состояние?» Джонатан переводит тему на меня, вступая на опасную территорию. Но он открылся мне. Теперь мой черед. «Ничего. Я ничего не чувствую. Внутри меня абсолютная пустота». Это является правдой. Отчасти. Грусть в глазах Джонатана снова бьет меня в грудь, доказывая, что я не пустая. Я все еще способна чувствовать, переживать, вдыхать все эмоции и чувства. «Что насчет Адриана? Вы непонятно расстались, все до сих пор находятся в недоумении. Как же ваша бессмертная любовь?» «Эти люди не имеют собственной жизни, раз продолжают лезть в мои дела после стольких лет. До меня до сих пор доходят догадки и слухи о нашем расставании, которые Адриан распускает, пытаясь сохранить свой имидж. Горько улыбаюсь, представляя, как жалко все это выглядит. Это была всего лишь иллюзия любви и ничего больше». Резкий смешок вылетает из моего рта, когда вспоминаю наш провал вечной любви. «Почему ты так говоришь? Все думали, что ты простила его после выпускного». Странные нотки звучат в голосе Джонатана, и не скажу, что он заинтересован тем, что сделал Адриан. Его больше интересуют мои эмоции и чувства насчет всего, произошедшего между нами. «Никогда не знаешь, кто подставит тебя в самый неожиданный момент твоей жизни. И я имею в виду не только события выпускную ночь». Он кивает, принимая от меня такой ответ, и не просит подробностей. «Мне сейчас на ум пришла одна фраза, которую постоянно говорил отец. Может, ты помнишь? Жизнь подобна клавишам на пианино, с черными и белыми полосами, но не стоит забывать, что черные тоже создают музыку. Ищи плюсы в произошедшем в твоей жизни и отпусти прошлое. Я вижу, как это грызет изнутри. Этого тебе не спрятать от меня, Ребекка». «Какие к черту плюсы? В том, что мои родители погибли, а мама не успела осуществить свою мечту? В том, что мой бывший подставил меня и погиб невинный человек? Да, моя жизнь — это один огромный чертов плюс. Гнев вскипает внутри, но я не имею права злиться. Джонатан не знает всей картины. Он думает, что в тот день на нас напали грабители. Мне удалось сбежать. Эмили убили сразу же из-за сопротивления. Смерть родителей — несчастный случай. Это то, что я позволила другу знать и верить в эту версию, поэтому он так рассуждает. Злость ускользает, пропуская спокойствие на свое место, когда благоразумие берет верх над эмоциями. «Джонатан, мне правда хочется разговаривать с тобой часами напролет, но мои глаза против этой идеи». Подтверждаю свои слова зевком. Я правда слишком измучена алкоголем и всеми чувствами, что вызывает его присутствие. Джонатан, понимающе улыбается, отпуская меня, и возвращается на место на ковре, где он спал, когда мы были детьми и подростками. «Спи, сладко, звездочка». Родной голос — это все, что я слышу, прежде чем уснуть. Этой ночью мне не страшны монстры из кошмаров. Джонатан отгоняет их своим присутствием. Я рада, что поддалась сердцу, ведь так давно счастье не было так близко, касаясь моей души.